МГМ, угу, ага. Я осмотрелся еще раз, встречаясь с очумевшими взглядами десятков людей с мечами и иным железками, иначе я их назвать не могу. Качество, дерьмо, ага, да, угу, а какого хрена? Практически повторил я возглас одного известного в 21 веке джентльмена. Альянс Цзянху, Шан Люэ, верховный лидер Альянса. Нападение. Ворвавшийся в кабинет Люэ помощник заставил 72-летнего старик поднять пышные брови. Там, во внешнем дворе, рядом с реликтами небожителей, парочка настоящих чудовищ, последователи кровавого демона, сразу же сделал стойку старик, рефлекторно потянувшись к клинку. Культ кровавого демона уже давнее время был занозой в причинном месте каждой ортодоксальной организации, следующей заветам великой основательницы Цзянху, дочери самого Циняши Хуанди. Пользующиеся запретными практиками усиления ци, эти негодяи уже какое столетие нарушают мир и спокойствие во всех регионах Поднебесной. Так еще и лидер их, незнамо каким образом могущие управлять кровью. Нет, они, кажется, вообще не используют ци. Сиплым языком пробормотал молодой человек, все еще пытаясь отдышаться. Да быть того не может, нахмурился старик, тем не менее, поднимаясь со своего места. Скорее всего, они маскируют эффект проявления ци. Ладно, ступай, отдохни, этот старик разберется в этой ситуации. Не обратив внимания на очередную благодарность, которых на всем своем жизненном пути старик получил немало, верховный лидер в быстром темпе дошагал до выхода из основного поместья Альянса. Выйдя наружу, Шан Люэ тут же нахмурился. Возле внешнего двора располагался легендарный для мира боевых искусств особняк бессмертных. Будучи запечатанным, в него никто еще не попадал, но все стремятся, ибо по преданиям, там хранятся бесчисленные техники ци и самые лучшие пилюли, которые только может позволить себе мастер боевых искусств. И вот сейчас по этому легендарному особняку распласталось тело одного из учеников Альянса, откинутое стремительным ударом девушки, одетой в необычную, но определенно богатую и красивую одежду, и впрямь никакого проявления ци, пробормотал старый мастер, погладив бороду. Но такая сила без использования основной энергии любого воина в Цзянху. Кто эта парочка? Я спрашиваю, какого хрена вы здесь развели? Резким и рваным тоном произнес темноволосый парень, выглядящий всего на лет 20, впечатывая в землю голову уважаемого Намгун Суна. Мастер, пользующийся ци на уровне 6-го да, оказался так просто повержен, он ведь даже ударить этого странного парнишку не успел. Но времени думать уж она более не было. Все больше и больше ортодоксальных даосов получали травмы, и вторженцев, какими необычными они не были, сначала следует захватить, а потом уже утолять свой интерес. Ау, только и произнес парнишка, без проблем уворачиваясь от стремительного выпада старика. А ты интересный молодой человек, чуть отступая назад, взмахнул клинком Люэ, наполняя тот ци и тем самым заставляя покрыться белым свечением. В какой же секте воспитывают столь сильных даосов? Нет-нет, я знаю, ты не ответишь, так что не утруждайся ответом. Выпад старика вновь не достиг успеха, заставив того озадаченно нахмуриться. Если в первый раз он использовал примерно 30% своей полной скорости, то теперь это число перевалило за 60. Молодой человек, да, не думал, что меня так будут называть спустя столько времени. Поднимая один из лежащих на земле мечей, проговорил неизвестный, крутанув клинок. Но ты посильнее остальных наглецов будешь. Из-за возраста, что ли? Что ж, так или иначе, сражайся, либо убирайся с нашей горы. Вашей, молодой человек, гора Тайшень принадлежала Альянсу многие поколения. Вскинул брови Чжая, вставая в стойку сокола. Многие поколения, нам она принадлежала почти 1000 лет. Молодой человек, чуточку издевательски и с явственным нотками раздражения закончил неизвестный, наполняя свое оружие бирюзовой ци и устремляясь вперед. Спустя первые 10 секунд схватки старик понял, что его безальтернативно теснят. Спустя вторые 10 секунд Шан Люэ понял, что его навыки просто ничтожны по сравнению с этим мальчишкой. И наконец, спустя полминуты мозг мужчины сопоставил все увиденные до этого факты, придя к единственно верному, закономерному выводу. Благородный бессмертный небожитель, нижайше прошу прощения за свою дерзость. Громкий голос старика, упавшего на колени и уронившего лоб в пол, заставил замереть всех и вся вокруг. Ты только сейчас это понял, несколько удивленно проговорил бессмертный уже более спокойным тоном. Неужели за два с хвостиком столетия нашу внешность успели забыть? Ах да, мы же в обычном облике. ТЦ. Поднимайся, старик. Как тебя звать? Винлин. Спустя час. Ох, нет, я конечно знал, что в Поднебесной уже формируются отдельные группки пользователей ЦИ, обзывая себя различными сектами, культами и кланами. Все-таки империя ЦИ неуспешно развалилась после смерти нашего знакомца, а следовательно централизация адептов ЦИ также полетела к Суртуру. Но кто ж знал, что за всего два века отсутствия нашего присмотра все станет насколько плохо. Если я правильно понимаю, закинув ногу на ногу, принялся рассуждать я, сверля взглядом устремившего глаза в пол старика. Сейчас в мире боевых искусств есть разделение на ортодоксальные, неортодоксальные и демонические организации. И вы все вместо того, чтобы защищать людей от монстров, решили поделить Поднебесную на сферы влияния и драться уже между собою, верно? Там все несколько сложнее, господин. Начал было оправдываться этот Шан Люэ, но на его беду, настроение у меня было приотвратнейшее. Как люди умудрились настолько сильно извратить нашу затею, а, верно, чуть повысил голос я, верно, пробормотал старик, вновь уронив взгляд. Идем дальше. Что за бред вы устроили с порядком очередности охоты на монстров? Их должно уничтожать всеми силами, как только они были замечены. Побарабанив пальцами по столу, продолжил я, по какой причине какая-то секта может застолбить за собой логово чудовища и не пускать туда остальных? Это, с многих монстров можно получить ценные ингредиенты для развития своей ЦИ, и многие влиятельные секты. Принялся несмело объяснять сжавшийся старик, но я его прервал вытянутой вперед ладонью. Стоп, я все понял. Политика значит. Переглянувшись с Хуа, я увидел в ее глазах точно такое же недовольство сложившейся ситуацией. Значит, ситуация мне ясна. В глупости своей вы решили использовать дарованные нами силы и навыки не для изначальной цели, а для удовлетворения своих мелких личных интересов. Может быть, мы зря истребили столько монстров, и нам оставить вас жить в постоянном страхе, при котором вы даже помыслить о междоусобицах не могли. Как считаешь, Хуа, защищать тоже надо в меру. Надо было. Печально смежила веки девушка, после чего распахнула их и уставилась на меня полным уверенности взглядом. Надо навести порядок. Мы их породили, мы их и приструним. Рад, что думаешь так же. Удовлетворенно улыбнулся я, после чего повернулся к старику, слушавшего нас с широко распахнутыми глазами. Перечисли мне все основные секты, течения, школы, культы и же с ними. Пора разбираться, что вы тут наворотили. Ах, и да, готовьтесь к переезду. Я не собираюсь терпеть у своего дома целую толпу народа. Хуа. Спустя несколько дней приструнение организации в выделенной ей зоне ответственности прошло успешно. Не всегда мирно, но с поставленной перед ней задачей девушка справилась. Но все же, как печально, в ходе всего предприятия ей попадалось столько умелых людей, которые тратили свои навыки на какие-то глупости. Всегда ведь можно объединиться и поговорить, уладить общие интересы. Почему люди так стремятся к сражениям друг с другом? На их фоне даже львы, любящие ссориться сами с собой, выглядят весьма мирно. Не говоря уже про то, что среди асов и ванов никогда не было внутренних войн. Среди людей нет серьезных, фундаментальных противоречий, каковые существуют между теми же асами и йотунами. Но даже так она готова была бы отдать все на откуп самим людям, все-таки это их соотечественники, их дело. Но девушка не могла принять того, что те, кто клялись защищать простых людей от монстров, стали вести себя не лучше этих самых чудовищ. Тогда, когда на человеческий трон входил человек под именем Циньши Хуанди, Хуа помогала составлять текст договора для тех, кто был готов обучиться у нее и вели воинским премудростям. Подписавшие договор люди обязывались посвящать свою жизнь благородному делу защиты простых обывателей и использовать полученные силы и навыки только для этого, но никак не для увеличения своего влияния, богатств и владычества над простыми жителями Мидгарда. Это все они четко расписали, даже упомянули то, что ученики их учеников также должны следовать положениям договора. Как же все скатилось к этому? Вздохнув, Хуа прогнала лишние мысли из головы. Она оставит это на откуп своему будущему мужу, который получше разбирается в взаимоотношениях мидгардцев. Стражники, стоящие перед огромным особняком, частично врубленным в гору, не стали ничего говорить, сразу же напав на Феникса. Вам следовало научиться соизмерять собственные силы с силами противника. Парой движения обездвижив людей, высказалась Хуа, проходя дальше. В основном проходе здания на нее выскочило еще несколько противников в одеждах, отдаленно напоминающих те, в которых были поселившиеся у их особняка люди. «Вы совершаете ту же ошибку, воины», чуть хмурясь, проговорила Хуа. С легкостью перехватив светившийся алый ци кулак, девушка плавным движением направила удар противника в его собственного соратника. Проход был достаточно широким, чтобы оставшаяся пятерка противников с боевыми выкриками напала на нее единовременно. Чуть отступя правой ногой назад и встав в громовую стойку, уроженка Ванахима буквально взорвалась десятком ударов кулаками, начисто снося всех противников. Добивать выживших Хуа не стало. Они не неисправимая угроза людям, как те же проклятые пожиратели душ, и они не смогут в будущем никак навредить самой Хуа, или даже простым людям, ведь теперь есть кому за ними присмотреть. Иногда встречаются наглецы, решившие таким образом заявить о своей силе, проговорил вышедший к ней высокий и мускулистый мужчина. Но ты не похожа ни на кого из них. Мне незачем заявлять о своей силе, спокойно ответила ему Хуа. Я пришла поговорить с тем, кого вы именуете кровавым демоном, и я должен тебя пропустить, когда ты покалечила или убила 9 членов нашего культа, усмехнулся обладатель крестовидного шрама. Вам известно, что они напали первыми, даже не заведя диалога, чуть пожала плечами Феникс. Следующий по пути воина, взявший в руки оружие, должен быть готов к любым травмам и даже гибели. Ох, если бы хоть половина это понимала, поморщился человек, сложив руки на груди. Всем было бы вдвое лучше. Вы отведете меня к кровавому демону, или же мы начнем бой? Наградив человека оценивающим взглядом, степенно вопросила девушка. Боюсь, пропустить я тебя дальше не смогу, мудрая девочка. На мне лежит обязанность защищать главную базу культа. Нахмурившись, встал в боевую стойку старик. Я Тайша Лонг, нападай, девочка. Напрягшись до вздутия вен, закончил он. Приняв приглашение, девушка ринулась вперед, подняв в воздух собственные волосы. Удары наносились девушкой с отчетливой плавностью и легкостью, однако даже с таким сдерживанием попадания отбрасывали человека на полметра каждый раз. Сбавив напор и позволив воину ответить, Хуа принялась отводить удары пудовых кулаков в стороны, оценивая стиль боя оппонента. В нем отчетливо прослеживались основы, данные когда-то ими людям, но и своего хватало. Иногда добавления были успешны, иногда нет. Так или иначе, голубоглазая была рада, что ее стиль боя продолжали развивать, и в свете этого решила поддаться наитию и дать несколько уроков прямо во время боя. Полагаю, с людьми ты не всегда реализуешь свое преимущество в силе и размерах. Спокойно начала сероволосая, когда в битве наступила небольшая пауза. Все из-за того, что наш стиль был создан мастером с гораздо меньшей комплекцией. К примеру, при ударе разъяренного медведя тебе следует сместить плечо в позицию 7, и тут же сместь в 8, и только после того наносить удар. К чести противостоящего ей воина, тот решил последовать советам и вскоре с удивлением смог пронаблюдать увеличение эффективности своих выпадов и блоков. Но победить ему, увы, было не суждено. На стороне Феникса было преимущество буквально во всем. Техника, опыт, физические характеристики, инстинкты. Ха-ха. Упавший от усталости мужчина посмотрел на нее снизу вверх. Кто же вы такая, мастер? Я, бессмертный Феникс. Кровавый демон ждет вас. Из тайного прохода в стене показался еще один мужчина, с ног до головы закутанный в черно-красные одежды. «Идем», — кивнула Хуа, краем уха слыша удивленные бормотания недавнего противника. Спустя пару минут воительница оказалась в большом затемненном помещении прямоугольной формы, по бокам которого находились два ряда кресел с восседающими в них мужчинами и женщинами. Однако взгляд небожительницы приковало самое большое, троноподобное кресло, стоящие на возвышении в другом конце помещения, а точнее, сидевшая на нем взрослая человеческая женщина. И пусть ее черты лица с возрастом поменялись, не узнать обладательницу длинных алых волос Хуа не смогла. Гунь Мэйфэн, глава 23, Кри, ученица, темный феникс, Винлин. Спустя несколько часов, тьфу ты, сколько расплодилось этих сект, учений, течений, просто поражаешься. Китайцы всегда были склонны к масштабности чисел, и в этот раз они не изменили себе, но это было бы проблемой, решая я разбираться в образовавшейся между воинами ци политики. А этого я терпеть не мог, не могу и не собираюсь. Моя тактика разбирательства с чересчур много возомнившими о себе личностями была просто и незатейлива, кулак в лицо и молча внимай мудрости свыше. И она прекрасно сработала. Ты высокомерный хрен, очень богатый и очень сильный, имеешь свое мнение насчет деятельности воинов ЦИ, получай в зубы. Теперь ты очень бедный, все еще сильный, но мнения ты более не имеешь. Развелось, значится тут любителей проехаться на чужой шее. Ты им выдаешь знания, а они используют их для собственных эгоистичных целей. Сейчас, я слишком многое пережил и слишком много совершенствовался, чтобы учитывать мнение всяких придурков. Плевать, какой ты там родственник нынешней императорской династии. Плевать, на ком ты там женат. Как истинного бессмертного империя, меня не интересуют мерзкие дрязги. Руководствуясь такими мыслями, мне понадобилось меньше недели, чтобы набить морду всем независимым и объединить их под знаменем Альянса Цзянху. Старик, отдаленно смахивающий на моего мастера, был личностью достаточно достойной, чтобы я позволил ему взять контроль над вновь централизованными воинами ЦИ. Этот Шан Люй, конечно, подохренел от такого подгона, но мотивы мои он понял, а потому со вздохом принялся работать. Потом с ним мы обсудим мелкие детали, но пока что все идет хорошо. Скоро эта вся неорганизованная толпа разных течений объединится в одно целое. Конечно, будут противоречия, но мне плевать. Вот честно, плевать. Это будет той еще тиранией, но я в раннем средневековье или где. Сами виноваты, нефиг было забивать болт на обязательства, которые к ним приходят с нашими техниками. Если что, основным нарушителем спокойствия я и в морду могу прописать. А там, пара-другая поколений, и около десятка тысяч нынешних пользователей ЦИ станут единой группой, которая сможет адекватно защищать просторы Поднебесной. ГМ, закончив вбивать в пол лидера последнего из сильных течений, прямо посреди разрушенного особняка я достал свой свиток. В разделе важных, но не сильно, сообщений покоилось таковое от Хуа. Вилли, приди пожалуйста на эти координаты. Такой вот вызов всколыхнул не самые приятные, а оттого запомнившиеся еще лучше, воспоминания, но я быстро себя успокоил. В случае угрозы, Хуа бы вызывала меня совсем иным способом. Скорее всего, моя ненаглядная просто обнаружила нечто интересное, что надо посмотреть побыстрее. Да, точно, именно так. Не знаю, кто из вас следующий лидер после этого старика, который пару месяцев ходить еще не сможет, но отправляйтесь к лидеру Альянса Цзянху. Он доведет до вас политику парт, нового порядка в мире боевых искусств. Все-таки соизволил я сказать полуживым людям, после чего прикинул направление координат и на полной скорости сорвался туда. По пути пару раз случайно преодолев звуковой барьер, не самое приятное ощущение, я за полчаса добрался до нужных мне координат. ТЦ, надо будет заморочиться и установить по регионам Шэньчжоу малые версии радужного моста. Вот такая беготня хоть и напоминает смертным, что их бессмертные все еще живы и здоровы, но что если после нее придется вступать в бой, а с тебя уже 7 ручьев течет, Хуа, проговорил я, останавливаясь рядом с стоящей посреди горящих руин здания девушкой. Не спорю, фигура моей ненаглядной на фоне заката выглядела прекрасно, но слишком грустно и меланхолично. Сколько часов она вот так уже стоит, Вилли? Наконец, перестав смотреть на собственную руку, девушка спрятала ее за спиной, переплетясь пальцами с другой. Да, решив соответствовать повисшей атмосфере, тихо ответил я. Я встретила ее, все еще не поворачиваясь ко мне лицом, пробормотала девушка. Малышку Мэйфэн, первую, кого мы всерьез начали обучать, и первый раз, когда потерпели столь сокрушительное поражение. Но это ведь невозможно, люди столько не живут, даже с таким необычным геном, как у нее, оторопел я, нахмурившись. Вилли, ко мне наконец повернулись, наградив пробирающим до мурашек пустовато-холодным взглядом голубых глаз, которые в этот раз напомнили мне не о чистых озерах, а о ледяных пустошах Йетунхейма. Это была она, наша Мэйфэн. Ровным голосом, пугающим больше всякой ярости, продолжала девушка. Моргнув, она продолжила чуточку живее. Прошли столетия, но она все еще жива. Но как? Озадаченно моргнул я, перебирая в голове все способы продления жизни в этой мультивселенной, и все они были слишком специфичны, благодаря ее новым союзникам. Кивнув куда-то вправо, Хуа вновь повернулась к заходящей звезды. Проследив за ее взглядом, я наткнулся на наполовину сожженный труп. Вот только кожа его была не человеческого оттенка, а совершенно точно синий. Догадка пролетела в голове мгновенно. Кри, процедил я, чувствуя, как настроение резко падает вниз. Кто такие Кри? О, это народец, на фоне большинства представителей которого самые отъявленные Эйнзацгруппы нацистов покажутся весьма гуманистичными и человеколюбивыми ребятами. Потому синекожих уроженцев и куминополисахалы в галактике не любили решительно все, но синекожие фашисты в лучших традициях людей плодились как кролики, что с неплохой врожденной силой и мозгом, да крайней милитаризированностью позволяло им вести бесконечные и весьма успешные войны. Не завоевали они галактику только по причине наличия Асгарда, и того факта, что на стороне того или иного противника Кри быстро оказывалось большинство цивилизаций Млечного Пути. Что здесь делают Кри, не знаю. Спустя десяток секунд проговорила Хуа, и с прорывающейся в тон мрачностью продолжила. Еще я видела того огненного демона с фестиваля, мельком. Мы не сражались, но это был совершенно точно он. Ха-ха, выдохнул я, стараясь привести нервы в порядок. Пусть Кри и не чета Асгарду, но все равно остаются серьезной угрозой. И вопрос заключается в том, сколько удастся спасти, пока один не вынесет этих инопланетных фашиков вперед ногами. Ибо титул лучших генетиков галактики им дали не просто так. В этой сфере их знания вплотную стоят к асгардским, у которых все же несколько иное понятие науки, которое от магии неотделимо. И наша ученица настолько обезумела, чтобы объединяться с ними, мы ведь ей рассказывали о Кри. Пусть облачив форму легенды о злых синекожих людях с далеких звезд, но Мэй Фэн была девочкой умной, более эмоциональной, нежели мы ожидали, но все равно умной, догадалась бы. Да и тот огненный демон не был существом достаточно мирным, чтобы относиться к людям хоть как-то лучше рабов. Право силы и все такое. Неужели наше воспитание, направленное на защиту людей, оказалось столь неэффективным? Но теперь хотя бы понятно, почему моя ненаглядная столь подавлена. Ведь по ней провал с Мэй Фэн ударил гораздо сильнее, чем по мне. Как же, не оправдала ожидания отца, не смогла воспитать ученика так же хорошо, как наш мастер. Как же мне порой хочется, чтобы Хуа вела себя в такие моменты как прожженная опытная сука, а не милая и принимающая все близко к сердцу мнительная очаровашка. В этом, конечно, ее невероятный шарм, но, так, сейчас важно кое-что другое. Вопрос в другом. Почему Хеймдалль не заметил их? Нахмурившись, скрестил я руки на груди, пнув труп. Это не абы кто, а Кри. Стоп, чего я вообще медлю? Хеймдалль, Биврёст, быстро. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту в нас ударил радужный луч, за считанные секунды перенося нас за сотни световых лет. Прин, КХМ, Вилли. Чуть кивнул самый белый из асов, спешно поправляясь. Зачем вы, КХМ? Еще раз кашлянул мужчина, когда я кинул ему под ноги полуобгоревший труп далеко не рядового представителя народа Кри. Как ты проглядел целых, дери меня с Уртур Дарагнарёка, Кри, сложив руки на груди, потребовал объяснений я. Это, с момента моего вступления на пост, в пределы девяти миров не прилетало ни одного корабля Кри, побледнел еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж сильнее, страж моста, я бы непременно заметил. Это значит, что Кри были в Мидгарде до тебя, разделил я мрачность своего сородича, потарабанив пальцами по собственному плечу. «Плохо. Нам будет нужна твоя помощь, чтобы...» «Боюсь, это невозможно», — издал вздох Хеймдалль, и, наткнувшись на мой откровенно недоумевающий взгляд, пояснил. «Буквально несколько часов назад Империя Кри объявила, что находится в состоянии войны с Асгардом. Они совсем берега попутали», — дернул глазом я, переживая уже третье потрясение за такой короткий срок. «Они ведь никогда себе такой наглости не позволяли, даже когда у власти у них стояли самые одиозные придурки за всю галактическую историю. Так или иначе, на мне держится существенная часть плана всеотца по карательному походу на государство этих смертных», — пожал плечами мужчина. «Они объявили войну практически в то же время, как я обнаружил их ячейку в Мидгарде. Совпадение?» Вновь встретившись взглядом с Хеймдаллем, я продолжил. «Не думаю. Секунду». На несколько секунд Хеймдалль прикрыл свои необычайные глаза. «Я сообщил царю о ситуации. Всеотец распорядился, чтобы вы самостоятельно нашли и уничтожили Кри в Мидгарде, и всех смертных, кто им помогает. Он же в свою очередь не позволит основным силам Кри соединиться с их ячейкой в Мидгарде. Разрешает задействовать пару валькирий из тех, что остались в Мидгарде. Более дать не может, ибо это синекожие племя больно обширно, и даже с Биврёстом карательный поход может затянуться. А возмездие должно быть быстрым. Понятливо кивнул я. Оперативно, однако. Видать, дядюшку инопланетные нацики сильно взбесили своим столь наглым объявлением войны. Все равно, что какая-то африканская страна объявляет войну Китаю. Понял. Займемся этим с полной самоотдачей. Глянув на молчаливую Хуа, я увидел на ее лице подтверждение моим словам. Перемести нас обратно. Если понадобится поддержка, мы упомянем Валькирии. Как скажешь. Но по иному поводу попрошу меня не отвлекать. Я буду занят. Предупредил нас страж моста, на что я только отмахнулся, мол, и так понятно. Подхвативший меня радужный поток магии быстро вернул нас обоих в те же руины здания, что Кри понадобилось в Мидгарде. Те, теряя ни секунды, принялся сразу же размышлять я, ради чего они готовы объявить войну Ашасгарду. Что такого ценного может быть в этом мире? Теоретически, где-то неподалеку должен обретаться камень времени, но вряд ли его нынешний хранитель позволил бы каким-то инопланетным фашистам о нем узнать. Просто бы увидел подобный исход и избежал бы его, так или иначе. В архивах царской семьи Асгарда были упоминания о Богомотте и его контактах с Всеотцом, да и воспоминания о фильмах из моей родной реальности о чем-то таком сообщают. Это не так важно. Словесно одернула меня Хуа, заставив обратить на себя внимание. Главное их уничтожить. Найдя их логово, мы узнаем ответы на все интересующие нас вопросы. Зачем? Почему? И ради чего? Похоже, мою ненаглядную больше интересовала Мэйфэн и все с ней связанное, нежели сам факт наличия Кри на планете. Но так или иначе, пусть мы желаем получить ответы на разные вопросы, цель у нас по-прежнему одна. Если Хеймдалль нам не помощник, воспользуемся помощью людей. Быстро нашелся я, припомнив, что у меня сейчас под рукой несколько тысяч бесхозных пользователей ЦИ, которым неплохо бы заиметь общего врага, который их сплотит, а заодно подсократит количество особо непримиримых товарищей. Плюс этот, как его там, культ кровавого демона у них вроде как числится в злейших врагах, что-то про демонов и неортодоксальные практики, неважно. Главное, что никто против их уничтожения не будет. Ты уже что-то придумал. Сделала вывод прекрасно знающая меня девушка. А ты меня прекрасно понимаешь, дорогая. Широко улыбнулся я, совершенно не видя смысла скрывать свое отношение к возлюбленной. Я в очередной раз смутил ту. В чем-чем, а в этом Хуа не меняется никогда. Что сейчас, что 700 лет назад, очаровашка. Но, к сожалению, сейчас не время миловаться, сейчас время раздавать всем люли. Какая я, однако, щедрая душа, а оттого культ кровавого демона пал еще более низко. Весь Цзянху сегодня объединится, дабы повергнуть этих монстров, решивших окончательно предать человечество и связаться с синими демонами из самых глубин Дьюя. Никакой жалости и пощады, мастера, покажите им всю мощь людей. Проговорив еще несколько таких тезисов воодушевленным голосом, моя ненаглядная получила целый гром оваций в ответ, аналог адов китайской мифологии. Спустившись с возвышения, она с некоторым смущением уставилась на меня. «Это обязательно мне следовало говорить? Обязательно!» — кивнул я, мысленно потирая ручки. Решение положиться на пафос и повтыкать повсюду в речь угрозу всему человечеству, с ощутимым экивоком на полузабытую вселенную молота войны, оказалось на диво удачным. Люди, не испорченные медиакультурой, с легкостью оказались подвержены громким словам и откровенному популизму. «Ты же у нас прекрасный бессмертный феникс, а я так, повелитель ветров, не так весомо, не считаешь? Тебе следовало изначально присвоить более притягательно прозвище, а не эту констатацию факта», — недовольно зыркнула Хуа. «Не от того, что ей пришлось толкать долгую и смущающую ее речь, нет, она обижалась на сам факт того, что я получил более плохое прозвище. Ну да чего, милашка, да я как-то и не против», — пожал плечами я. «Нужно тоже иметь меру в желании славы, которой я не прочь поделиться с будущей супругой. Я уже спрашивал это, но, может, мне стоило убрать некоторые непритязательные термины в сторону нашей первой ученицы?» «Нет», — вновь сверкнула холодом и разочарованием девушка. «Она сама выбрала свой путь. Я послушала о зверствах, что творил ее культ, пока нас не было в Мидгарде. Это не та Мэйфэн, которую я знала. Знаешь, когда мы встретились с ней, я хотела дать ей объясниться, но что я получила? Лишь смех безумца, ничуть не лучше тех колдунов, которых мы тогда встретили с валькириями». «Вот как?» – пробормотал я. «Ну да, вряд ли сотни лет жизни положительно скажутся на человеческом разуме, который к такому объему информации просто не приспособлен. Это мы можем хранить в себе гораздо больше благодаря полумагической природе, а вот Мэйфэн, неприятно, не обращая внимания на мои терзания, Вилли. Привлекая к себе внимание, ободряюще улыбнулась девушка. «Исполни то, что задумал без оглядки на меня, Кри, угроза людям столь сильная, что личные чувства не должны играть роли. Ты слишком самоотвержена, дорогая», — вздохнул я, пряча руки за спиной. «Стоит побыть и немного эгоистичной. Прямо как эти люди, предавшие свою основную цель», — воительница повернула голову в сторону обсуждающих будущую войну пользователей ЦИ. «Крыть было нечем. Слишком неудачное время, чтобы заставить Хуа думать о себе больше, чем об окружающих. Альтруистка, блин, но милая». Передав организационные вопросы лидеру Альянса Цзянху, ныне получившего приставку всеобщего, мы удалились в свой особняк, начав раскладывать взятые из Асгарда вещи и приборы. Ранее с этой всей беготней по организациям адептам ЦИ банально не находилось времени. Первое, что я сделал после, проверил найденный красный волос на молекулярном анализаторе. Несмотря на свое чисто техническое название, как и почти все в девяти мирах, техномагическая штука, анализ которой окончательно подтвердил, что Хуа действительно встретила Мэй Фэн. Нет, я не верю ей, но была небольшая вероятность, что это мог быть ее потомок, или какой-нибудь клон Кри. Но нет, от этого еще не уютнее становится. Возможно, что из-за нашего просчета в воспитании Кри вообще смогли действовать в Мидгарде под прикрытием культа. Пожирателей душ почти не было видно. Это странно. Вставшая над интерактивной картой Поднебесной, Хуа озадаченно приближала то один регион, то другой. Хорошо, однако, иметь подобие спутника почти на орбите. Эти твари наконец поняли, что здесь им ловить нечего. Неверяще воскликнул я. Нет, быть не может. Иначе бы ушли все, коллективное сознание как-никак. А они еще встречались и уничтожались людьми с ЦИ. Да-да, вот, 37 случаев за время, пока нас не было. За пару десятков лет до покидания Мидгарда мы наконец смогли настроить наш мини-спутник на ГМ, магические сигнатуры пожирателей душ, а потому сейчас я мог посмотреть, как они за столетия появлялись и пропадали. Мне кажется, это, как ты однажды выразился, затишье перед бурей. Голубые глаза моей ненаглядной задумчиво уставились на карту. Надеюсь, они не связаны с Кри. Мне в битве противостояли люди, усиленные генетически, и если они смогли вмешаться в генокод пожирателей, нет, здесь ты их переоцениваешь, усмехнулся я, эти твари почти не принадлежат к обычной органике, на которую мастера Кри, да, прости, переволновалась, сколько всего навалилось, судя по всему ее слова и впрямь соответствовали реальности, раз она так размякла в моих объятиях, в кои я не преминул ее заключить, а у меня возникла идея, спустя несколько минут молчания, начал я. Как только разберемся с этой ситуацией и настроим людей на противостояние угрозам, почему бы не отправиться в путешествие по всему Мидгарду? Наверняка что-то интересное есть не только в той западной империи людей. К тому же люди быстро меняются, и за сотни лет могло появиться нечто новое, вроде грандиозной для нынешнего развития мидгардцев северной стены, но и столь же бесполезной, безжалостно пробормотала девушка. Столько труда, столько усилий, а результат? Но твое предложение мне нравится. В прошлый раз мы путешествовали слишком поверхностно, дабы надолго не покидать Шинчжоу. Что ж, решено, а сейчас займемся делом. Выйти на след наших новых врагов оказалось просто. Пришлось немного помочь прийти к власти императору Сянь Цзун, за что этот амбициозный человек обязался помочь нам в деле истребления культа, и под шумок подчинить себе военных губернаторов регионов, которые стали уж слишком независимы, с возможностью активно действовать без оглядки на кое-какое, но все-таки государство, мы с остальными пользователями ЦИ начали спокойно и равномерно просеивать через сито каждый из регионов. Сила была определенно на нашей стороне, так что мы могли не спешить. Плюс наше подобие спутника помогло. Эта поделка еще близняшек пусть и не могла быстро находить объекты без магического отклика, но вот незадача для Кри, контролируемые ими адепты ЦИ эту магию в себе имели, и засекать ее было проще простого. Непосредственно в мелких сражениях мы не участвовали, позволив людям сражаться вместе и коваться в единое целое в горниле войны, если выражаться поэтично. Надо ли говорить, что синекожие фашисты знатно охренели, когда раздробленные варвары-человеки единым кулаком проходились по базам их марионеток, поставляющих человеческий материал этим идейным вдохновителям Менгеле, ТЦ. Недовольно цокнул я, когда схваченный нами разведчик Кри мгновенно подорвал себя. Проблемные ребята, если они все так будут делать, то, нахмурилась остановившаяся рядом Хуа, то информацию мы сможем получить только от марионеток людей. Продолжил мысль я, намеренно избегая упоминания одной красноволосой и красноглазой негодницы. Нет, так дело не пойдет. Нужна стремительная атака на их главную базу. Блицкрик, если выражаться языком тех варваров-людей с запада. Но она хорошо спрятана. Озадаченно уставилась на меня девушка. Как ты планируешь ее найти? О, есть одно чувство у гордых и националистических придурков, задевание которого делает им очень, очень больно. План был таков. Мы распространили с помощью людей многочисленные карикатурные изображения синих демонов, и задействовав помощь императора на полную, приписали их виду столько ничтожных характеристик, что, нет, даже это не заставило бы нациков вылезти из своей дыры. Все-таки они были не совсем идиотами, и понимали, что два представителя полумагических рас порежут их на кебабы. Так что мы просто попросили Хеймдалля на несколько секунд включить Биврёст, имитируя наше покидание Мидгарда. Затихарившись ото всех, кроме лидера всеобщего альянса Цзянху, мы продолжали на протяжении года распространять и унижать всю расу Кри, делая варваров людей гораздо более возвышенными существами, нежели воинствующих выходцев с Халы. При этом не забывая продолжать бить по источникам человеческого материала для их генетических экспериментов. Все это, а также старательный игнор их агентов, вынюхивающих положение дел в альянсе, который без нашего прямого отсутствия ощутимо расслабился, дало закономерный результат. Кри под маской культа кровавого демона наконец решили наказать взорвавшихся варваров людей, пока их могущественные покровители покинули Мидгард. Как сообщил нам Хеймдалль, в этот момент основные войска империи Кри удвоили напор на войска Асгарда, вообще перестав считаться с потерями. Хороший ход, но они слишком недооценили техномагический уровень Асгарда и полководческие таланты Одина, иначе бы не сделали ставку на то, что вся Тицет зовет нас из бесполезного Мидгарда на более важный фронт. Впрочем, надо отметить, кое-как удивить нас синекожие фашики смогли. Нападение ими было организовано очень хорошо, и главное, быстро. Так еще и мы не находились при войске, а делились мудростью бессмертных небожителей, читай, выдавали Цу, с нынешним китайским императором династии Тан, все тем же Сянь Цзуном. Почему ты меня останавливаешь? Недоуменно уставилась на меня Хуа, готовая прямо сейчас сорваться в разгорающуюся под нашей горой битву, в которой с одной стороны были виды синей рожи Кри. Нельзя. Конечно, из-за нашего бездействия погибнет больше воинов-людей, но, оглядел я еще раз битву, они не столь беззащитны, и должны уловить угрозу, которую могут нести синие демоны, особенно после того, как мы их так сильно принизили. Плюс, мы не должны спугнуть руководство. Ты хочешь сказать, что у Кри в Мидгарде не так много сил, и дабы победить, они задействуют всех своих, в очередной раз доказывая, что она не только драться может, предположила Хуа, вряд ли всех, но без тактических умений командиров Кри люди Альянса их просто задавят численностью, ведь благодаря Ци они могут сражаться вполне на равных. Пожал плечами я, отслеживая малейшие изменения на развернувшемся поле боя. Вилли, там мы Фэн, тихо прошептала девушка. Вижу, как не заметить фигуру, с легкостью раскидывающую целые десятки пользователей Ци. Насколько твердят мне мои знания в магии, которые я так полноценно и не освоил из-за смерти наставниц, наша первая ученица научилась вкладывать Ци в свою кровь, делая ту еще более убойной. Вполне себе человек-армия, пусть и средневекового уровня. Что будем делать? Голубые глаза уставились на меня с непоколебимой решительностью. Это хорошо, значит я могу оставить падшую ученицу на нее. Действуем по прежнему плану. Хеймдалль, мосты на обговоренные координаты, пожалуйста. Поднял я голову к небу и с удовлетворением посмотрел, как в противоположную от нас сторону ударило несколько следующих друг за другом радужных лучей, которые Кри уж точно заметили. Обычно это означало бы, что Асгард переместил туда кучу сил, но в этот раз это было лишь обманкой, призванной заставить наших врагов паниковать. А куда они побегут от превосходящего войска Асгарда, не имея к тому же возможности подумать? Правильно, прямиком в нашу сторону. Ао, вон как они забегали. И кажется, я вижу кого-то высокопоставленного, судя по одежке. Хуа, на тебе мой Фэн, и ее люди. Я займусь Кри. Получив кивок подтверждения от ненаглядной, мы спрыгнули в разные стороны. Какого? Проговорил на своем языке синекожий офицер, одетый в черно-синие одежды. Welcome to Midgard. Поддавшись откровенно детскому прорыву, воскликнул я, одним ударом отправляя главаря в нокаут. Вряд ли он из такого состояния сможет себя подорвать, если вообще захочет это сделать. После этого на меня тут же набросились находящиеся вокруг Кри, показав, что с реакцией у самой милитаристичной расы галактики все в порядке. С мозгами у них тоже все оказалось в порядке, раз их целью оказалась не победа надо мной, а незаметное оттаскивание своего бессознательного командира. Но на их несчастье, я был гораздо сильнее среднестатистического воина аса, а потому за десяток секунд раскидал уступающих мне во всем солдат, так еще и презрительно проигнорировав их энергетическое оружие. От последнего были ощущения, словно я прикоснулся к теплой батарее, не более того. Но на этом все, разумеется, не кончилось. Поняв, что так меня фиг задержишь, Кри начали впрыскивать себе в шею какую-то голубую жидкость, на глазах начав увеличивать мышечную массу, так и размеры в целом. Однако я ж не дурак, чтобы давать врагу заканчивать его трансформацию, верно? Поэтому, откинув порывом бирюзового ветра пытающихся пристрелить своего командира умников, я достал мечи и на полной скорости прошелся по шеям трансформирующихся противников. Без голов они оказались жить неспособны, т.ц. Остальные успели себя подорвать. Хорошо, хоть мирно сопящего командира не задели. Так, а вот и устройство для самоподрыва. Никакого мысленного управления, как в многих устройствах Асгарда, но все равно неплохо. Нет, обезвредить так быстро не получится. Ну да ладно, благо я с собой кое-что прихватил. Сонный венец был весьма редкой и дорогой штукой, позволяющий взаимодействовать с нейронами мозга и погружать цель в бессрочный сон, независимо от нее расы. Честно говоря, взять ее я смог только благодаря членству в царской семье, настолько она ценна. Изначально я планировал ее использовать для экспериментов с марионетками пожирателей душ, дабы все-таки понять, как избавиться от ментального контроля, а она вот сейчас пригодилась. Распорядившись двум подбежавшим людям следить за пленником, я направился к Хуа, по пути вынеся вперед ногами несколько культистов. Подоспел я, что называется, в самый горячий момент. Опять, картина маслом прямо. Хуа стоит, насквозь пробив кулаком грудь Мэйфэн в области сердца. Вот мы и встретились, мастер. Необычайно спокойно для своего положения проговорила последняя, на секунду повернув ко мне свое лицо, на котором покоилось необычайное спокойствие. Вот мы и встретились. Я же стала такой же, как и вы, безжалостным монстром, который убивает людей только за подозрение на контроль со стороны тех созданий. Даже эти синекожие демоны со звезд пытались найти лекарство от контроля пожирателей. В отличие от вас, Мэйфэн, одними губами произнесла Хуа, чей сомневающийся взгляд мигом похолодел, совершенно бесстрастно встречая еще сильнее насаживающуюся на кулак ученицу. Вы ничем не лучше своих врагов, парочка безжалостных чудовищ. Пробормотала уже совсем не юная Гунь, заставив меня поджать губы. Суртур, меня задери. Кри явно основательно промыли мозги нашей ученицы. Кажется, они и в каноне любили заниматься этим делом. Будь ситуация несколько иной, Хуа бы спокойно и тщательно обдумала сказанное, и нашла бы в нем несоответствие с реальностью и позицией самой Мэйфэн до побега. Однако даже с промытыми мозгами врожденный ум уже совсем не юной Гунь оставался острым, и она прекрасно понимала, как сильнее всего задеть моего мнительного феникса. Отмерев, я быстро придумал разрешение ситуации, но прежде чем я успел даже дернуться, произошло это. Яркая багровая вспышка пламени заставила меня на одних только рефлексах преодолеть пару десятков метров назад. Столь впечатляющей для моего инстинкта самосохранения оказалась эта угроза. Мимолетом оценив количество магии, ци и просто чистой силы феникса в этом багровом пламени, я тут же целиком и полностью задействовал ветра Хрёсвильга, прокрутив в обеих руках клинки. Сосредоточив абсолютно все свое внимание на единой точке, я словно в замедленной съемке смог пронаблюдать, как огонь начал втягиваться в одну единственную фигуру, очертания которой стали мне видны. «Ох ё, задеришь меня, Суртур!» Сквозь зубы тихо прошипел я. «Только темного феникса мне здесь и не хватало». Глава 24. Битва ветра и пламени. Я знал, что это когда-нибудь произойдет. В конце концов Игдрасиль об этом говорила, едва ли не напрямую. И будет глупо считать, что я не готовился к этому событию. Быть может, что даже не ставя в известность саму Хуа. Не самое приятное чувство, когда умалчиваешь о чем-то от той, с кем живешь буквально душа в душу на протяжении столетий, однако долгие годы подавления собственной совести, так не кстати очнувшийся именно по этому поводу, сейчас дадут свой результат. По крайней мере, темный Феникс не будет знать о моих козырях. Но даже так, появление такого создания прямиком посреди поля боя, на котором сражаются сотни и тысячи пользователей ЦИ, очень хреново. Я был бы раз, если неизбежная трансформация произошла бы в безлюдном месте. Но когда все в жизни идет по планам, которые ты строишь, ну вот как можно было ожидать, что появится Кри, затихарившаяся еще до Хеймдалля, и восстанет из пепла веков забытая в них же первая ученица, должная просто-напросто помереть от старости, тем более с промытыми все теми же Кри мозгами. Вряд ли синекожие уроды рассчитывали на такой эффект, ибо стоящая передо мною нёх вырезала бы их тоже, но блин, им получилось перевыполнить план по истреблению людей, ибо защитить такую огромную кучу смертных я не смогу, самому бы выжить, ха-ха, наконец-то, у меня есть тело, расхохотался темный Феникс, безумно и с дьявольским выражением лица, словом, как и положено злобному злу во вселенной с супергероями. Прокрутив клинки в руках еще раз, я единым движением вогнал их в ножны. Мне надо мою ненаглядную в чувство привести, избавив от влияния одной сущности, а не прирезать ее. И мне немного плевать, что помрут люди, посмевшие предать положение договора, которому они обязаны были следовать, используя наше наследие. А незнание от ответственности не освобождает. Эх, когда я там сражался в рукопашную против равного противника, и не самой Хуа, выходило, что уже 4 столетия, да, да, каждый раз как вспоминаю собственный возраст, поражаюсь, ну не чувствуя я себя на 1800 годиков, вот вообще, помотав головой и избавившись от лишних мыслей, я сделал несколько уверенных шагов вперед, вставая в одну из самых эффективных против Хуа стоек. А ты значит, мой тюремщик, широко ухмыльнулась злобная альтер-эго космического создания, захватившего власть над телом моей будущей жены. Неплох, но этого все равно недостаточно. То тупое ничтожество, сдерживавшее меня долгое время, сделало неправильный выбор. После тебя, настанет очередь его. И не став больше разглагольствовать, меня просто и без затей попытались сжечь багровым пламенем. И будь оно не столь медленным, у моего противника это бы даже вышло. От такого я без клинков и зуру не защищусь. Разочаровать темного Феникса я решил сразу же, прекрасно понимая, что со временем контроль злобной нёх над Хуа будет только крепчать. Учитывая, что это вселенная супергероев, обычные удары должны выводить из равновесия злобного захватчика разума и приводить в чувство исконного обладателя этого самого разума. Поэтому я не стал сдерживаться и почти с места преодолел звуковой барьер, с глухим хлопком впечатывая колено прямо в лицо противника ЦИ. Неприятно, конечно, бить по лицу моей ненаглядной, но любые повреждения потом зарастут сами, либо их возможно вылечить с помощью асгардской медицины. Благо они находятся рядом, буквально сверху на горе. Для нас главное не потерять конечности или полторса, в ином случае все вернется к первоначальному идеалу. Кроме отдельных случаев, один из которых еще в Ванахиме произошел со мной. Но возвращаясь к начавшейся битве, даже осколок космической сущности все еще оставался последний, а потому так легко не сдался, умудрившись извернуться прямо в воздухе и зарядить по мне более широкой струей опасного огонька, которая быстро потухла, когда резко махнул ладонями вправо, буквально сдувая в сторону половину направленного на меня залпа. Это несколько напряжно и забирает много сил, так что лучше в следующий раз просто уворачиваться. Ха! Успев едва-едва коснуться земли ногами, темный Феникс решил перейти из дальнобойных атак на простейшую рукопашку, сразу же ринувшись ко мне, даже быстрее, чем делала это сама Хуа. И самое неприятное, что весь набор навыков последний перешел к этой сущности. Потому первое время мне приходилось сжимать зубы, когда сквозь всю мою оборону, сквозь все поставленные в этой обороне обманки, злое альтер-эго Феникса все-таки прорывалось и попадало по моему несчастному лицу. Хорошо, хоть ему мозгов не хватило развивать удачные атаки, ибо адекватности зло во вселенной супергероев рядом стоять не могут. Давай, давай же, вмазав ногой по моему блоку, расхохоталось существо. Покажи мне больше. Это ведь не все, что может мой тюремщик и избранник той девчонки. Резко ускоряюсь, хватаю ногу своей оппонентки, которая совсем уж нагло попыталась вдарить вертикальным ударом по моей голове, миновав руки. Впечатывать ее в землю Аки-Халк, Лаки я не стал, но вот дернуть так, чтобы уже мой удар колена впечатался ей вновь в лицо, за милую душу. Извернувшись, Из моего захвата вырваться темный феникс сумел, ибо под его пламя на таком расстоянии я подставляться никак не хотел, но этого было достаточно, чтобы нос Тилахуа сломался. Ха-ха-ха, ну наконец-то, уже не столь высокомерно, но все еще совершенно бесстрастно и надменно проговорила сущность, с негромким хрустом восстанавливая себе нос. Неприятно, но каким альтер-эгом это существо не являлось, оно все еще было осколком суртурового воплощения всей жизни в мультивселенной. И если Хуа такой феноменальный контроль над жизнью доступен не был, то вот самому осколку напрямую. Ну зато теперь я могу не опасаться за непоправимые травмы для моей ненаглядной. Хотя насчет регенерации конечностей я все еще не уверен. Так что клинки пока будут покоиться в ножнах. И тут же, мешая нам вновь сойтись в рукопашке на околозвуковых скоростях, к нам ворвался тот огненный демон, чье имя я уже и не помнил, если вообще знал. Видимо, порождение Суртура, теперь в прямом смысле, питало какие-то надежды зарубить меня, и возможно даже стало сильнее за прошедшие века. Но демон решил не обратить внимания на темного феникса, который вообще не собирался объединяться хоть с кем-то. Он мой, ничтожество из Муспельхейма. Собственнически прорычало существо, на полном ходу влетая в закованного в латы демона, и схватив того за голову, буквально расплавило его башку покрытыми багровым пламенем пальцами обеих рук. Рухнуло тело прямо в мою сторону, и я не стал дожидаться, пока темный феникс вновь коснется земли, вновь на полном ходу впечатываю кулак в голову не могущего вернуться в таком положении Тилахуа. Подлец, с какими-то даже нотками обиды вскликивает альтер-эго, впечатываясь в гору и снося на своем пути пару десятков людей, которые, несмотря на активное использование ци, оказались буквально расплесканы кровавой кашицей. Но у меня не того уровня бой, дабы размениваться на подобные мелочи. Даже если они все сдохнут, мне плевать, особенно учитывая, что около половины из них точно кровавые маньяки. Все это время я, естественно, не стал оставаться на своем месте, по пятам следуя за темным фениксом, и когда тот выбрался из плена камня, вновь впечатал тому в лицо колено. Нельзя отдавать инициативу, нельзя давать времени на группировку, нельзя сбавлять напор. Ха! Наконец-то плюнула кровью мой противник ца, что являлось прямым отражением серьезных повреждений, на регенерацию которых, очевидно, требовалось время, которого я не собирался давать, очередным ударом впечатывая тело Хуа в несчастную гору. Вновь вспышка багрового пламени, вынуждающая меня прервать победоносную серию единичных, но мощных ударов. И ветрами Хрёсвильга пока ответить нельзя, это прервет весь мой козырь. ТЦ, хрустнув шеей, вышла из оплавленных кусков породы альтер-эго. Ладно, признаю, подловил. Неожиданно для меня, темный феникс посмотрел на меня без всякого ярко выраженного безумия и надменности. Словно стал серьезнее. Пора переходить на другой уровень. Какое совпадение, я думал так же. Впервые за бой произношу я, в ответ на взорвавшегося багровым пламенем феникса, задействуя собственный дар Игдрасиля. Приходилось долго шаманить с природой и экспериментировать едва ли не два столетия, но результат вышел потрясающий. Сейчас чуть хуже, ибо пришлось начать раньше времени. Вокруг в меня в бешеном темпе стали появляться многочисленные бирюзовые потоки ветров, став формировать вполне определенную фигуру, известную в природе как торнадо, эпицентром которого стал являться я сам. Прежде чем искусственное природное явление успевает окончательно сформироваться, мельком отмечаю пораженно расширившиеся глаза темного феникса, чье пламя просто-напросто разорвало на мелкие части концентрированными космическими ветрами. Да, как выяснилось, используемые мои силы, пусть и крайне редкое, но вполне себе естественное космическое явление в этой вселенной. Оттого оно и может тушить столь же космическое пламя феникса, которому обычный ветер просто ни о чем. Однако, несмотря на разрушительность вызванного мною явления, что словно гигантские жернова перемалывало попавших в него людей, явившихся на шум большой битвы монстров, а также горную породу и вырванные с корнем деревья, это не было основной моей атакой. Встав в положение, будто готовлюсь стрелять из лука, я принялся формировать в руке этот самый лук, только вот из чистейшей, концентрированной, космической энергии, являющейся основой для ветров Хрёсвильга. Сопряженная с исходящей из моих пальцев ци, она более не походила на нестабильные и вечно двигающиеся потоки ветра, а скорее, на какую-то плазму бирюзового цвета. «Получай!» — одними губами прошептал я, просчитав траекторию полета подхваченного смерчем темного феникса, запуская энергетическую стрелу в полет. Собственно, в энергии было в ней на хорошую такую, фаб 5000, а учитывая, что она была не физическим, а энергетическим объектом, поражающая мощь должна быть еще выше. Правда, я не проверял, такой взрыв Хуа бы точно заметила, но я бы не считал битву с темным фениксом в теле моей ненаглядной столь опасной, если бы на этом дело бы кончилось. Все-таки по меркам сильнейших асгардцев я сейчас ничего сверхмощного не продемонстрировал, а темный феникс даже находится в лиге чуть повыше. На мою стрелу, почти мгновенно преодолевшую разделяющее нас расстояние, альтер-эго ответила еще более быстрым появлением пламени, буквально взорвавшимся в виде огромной багрово-фиолетовой птицы, которая пусть и не успела дернуться в мою сторону, но атаку на себя приняла, создавая столь впечатляющую и яркую вспышку магического взрыва, что меня аж откинуло назад, на куски разрывая торнадо, полностью и окончательно деформируя его. Впрочем, то и само стало ослабевать. Как-то сложно поддерживать такую непростую структуру, когда ты летишь десятки и даже сотни метров, кувыркаясь в воздухе и стараясь остановить свой полет бьющими в спину бирюзовыми потоками ветра. Создав своим телом широкую просеку в лесу, я все-таки смог себя остановить и даже удержаться от позорного падения на пятую точку, удержавшись на ногах, которые прочертили в земле две длиннющие борозды. Сделав один единственный вздох, я вновь сорвался вперед на почти сверхзвуке, будучи полностью уверенным в том, что мой противник не побежден, и навстречу мне с глухим хлопком, означающим преодоление звукового порога, устремляется фигура, с огненным кулаком наперевес. Еще один козырь применить я просто не успевал, так что просто поставил жесткий блок прямо на ходу и стиснул зубы. Взрыв. Ох, больно, действительно больно, словно очень горячим кипятком руки ошпарило. Так и хотелось зашипеть и рефлекторно начать отряхивать их, но нельзя. Темный феникс, пусть и был потрепан моей атакой, но все еще не собирался сдаваться, с безумно сосредоточенным лицом пытаясь сделать из меня поджаренную отбивную. Конечно, такой скорости, как при первом ударе с разгона, у нее не было, так что дрались мы более-менее наравне. Но так или иначе, вспышки багрового пламени и резкие порывы бирюзовых ветров окончательно должны были добить выживших, коли те оставались после моего торнадо и последовавших за ним мощных атак. Выгодав момент, я смог мельком осмотреться, и только новый удар от феникса помешал покачать головой. Вся местность вокруг нас напоминала какой-то верден в худшие его ходы. Выжженные остатки стволов деревьев, перепаханная и выжженная на несколько метров почва, с легкостью поддававшаяся воздействию как пламени, так и моих порывов ветра. Воистину апокалиптичная картина, насладиться которой мне мешал и феникс. Так или иначе, я прочно завладел ее вниманием, а это как раз мне и нужно, дабы задействовать еще один мой козырь, коих у меня была целая колода. Я смастерил его еще в Асгарде с помощью мастеров Одина. Тот ведь тоже знал о возможности появления темного феникса, а потому полностью одобрил мою идею. Дабы притащить его в Мидгард, пришлось нагло соврать о предназначении некоторых взятых с собой вещей, под которые я замаскировал его части. Понимая, как сложно скрыть его наличие неподалеку от Хуа в целом виде, мы с лучшими мастерами Асгарда заморочились и смогли делать его самособирающимся. Если Старк смог провернуть подобное, то чем хуже мастера моей нынешней расы, с опытом тысячелетия и магией в кармане. Сейчас, резко рявкнул я, еще в начале боя подав мысленную команду на самосборку. Подброшенный мною в воздух мощным апперкотом темный феникс просто не успел среагировать на влетевший в него стальной кулак, чей обладатель тут же приземлился рядом со мной. Признаться, когда я увидел конечный концепт нашего создания от мастеров Асгарда, то порядком охренел. Больно узнаваемым был его внешний вид. Если сравнивать с оригинальным, наш прототип разрушителя вышел меньше, и сделанный уж точно не из уру. Но мастеров настолько впечатлил получившийся у нас автоматон, что они обещались лично Одина привлечь для создания более совершенной версии прототипа. «Ты думаешь, эта железяка поможет тебе против моего пламени?» Пылая, почти буквально, недовольством от постороннего вмешательства, рявкнуло создание. «Не буду ничего говорить, увидишь сама». Провокационно усмехнулся я, и мысленно порадовавшись, что на провокацию Феникс поддался, влетев именно в меня, я отдал мысленные указания автоматону, который, хоть и оплавляясь, нанес мощный удар прямо в висок телу Хуа, заставив то перекувыркаться в воздухе и дав возможность уже мне врезать прямо по лбу. С грозным рыком отправившееся в очередной полет альтер-эго вновь взорвалось пламенем, от которого я прикрылся автоматоном, который, не зная страха перед космическим пламенем, упрямо поперся прямо вперед. Выскочив из-за его стены, я сразу же отметил усталость на лице оппонентки, и вновь в мыслях довольно потер руки. Конечно, не забывая вновь прорываться сквозь блоки и парирования темного феникса, который окончательно подтвердил одно мое предположение. Навыки Хуа и впрямь достались этой сущности, вот только привыкнуть к тем, а особенно наработанным опытом рефлексом она просто не успела. Подожди я пару часов, меня бы гораздо сильнее уделывали в ближнем бою, ведь Хуа уж точно не позволила бы себе пропускать удар автоматона. Прямо как сейчас, двойной удар по голове тела Хуа заставил ту отлететь назад и начать трясти головой. Все, теперь уж точно сотрясение обеспечено. Что за ответный порыв темного феникса ответить нам с проторазрушителем за столь наглую атаку? Просто-напросто прервался на середине. Ха-ха-ха, схватился он за голову, словно пытаясь раздавить ту. Какого ты очнулась? Ты, наивная дура, должна пребывать в горе. Прищурившись, я заметил, как радужки тела Хуа стали мигать, как новогодние огоньки на гирлянде, меняя цвет с выраженного багрового на нежно-красный и голубой, что, говоря языком научно-магическим, является прямым отражением нестабильности разных видов магических энергий в теле. Фух, все, дело сделано. Какой бы ни была мнительной особой моя ненаглядная, и как бы сильно она ни поддавалась сентиментальности, в силе воли ей не откажешь. Да, с виду это взаимоисключающие понятия, но что все эти психологи понимают в людях, когда эти же люди даже на 10% свой мозг не исследовали? А если уж учитывать психологию существ-долгожителей полумагической природы, к которым я теперь тоже отношусь в полной мере, то становится понятно, что не стоит мерить асов Иванов человеческими мерками. Нравится, довольно проговорил я, тыльной стороной ладони стирая кровь из разбитой губы. Хуа тем временем принялась возвращать контроль над собственным телом, и, видимо, для ускорения процесса, принялась бить саму же себя по лицу. Неприятно, конечно, такое видеть, ведь несмотря на то, что удары явно отражаются и на темном фениксе, тело все-таки принадлежит моей Хуа. Но есть такое маленькое чувство довольства.